Начинайте с мелких задач, делайте их правильно. Большинство людей чувствуют себя крайне неприятно, когда их заставляют выполнять мелкие поручения в компании. Чем выше у человека уровень образования, тем сильнее его раздражение. Среди новых сотрудниц часто можно услышать жалобы: «Я не устраивалась на работу, чтобы носить кофе или копировать документы». Почему люди пренебрежительно относятся к мелким поручениям? Возможно, потому что они думают: «Я гораздо лучше тех, кто должен выполнять эту работу, это ниже моего уровня». Но даже сварить кофе правильно — это не так просто, как кажется. Знание о видах зернового или молотого кофе — это только начало. Даже растворимый может иметь разный вкус в зависимости от способа приготовления. Сначала нужно налить чашку в горячую воду, ополоснуть ее, чтобы нагреть, затем вылить воду и насыпать растворимый кофе, потом добавить немного горячей воды, чтобы растворить кофе, и только после этого долить оставшуюся воду. Но и это еще не все. Нужно записать предпочтение каждого человека, которому ты готовишь кофе. Этого достаточно? Нет. Надо повесить эти записи на видное место в комнате для отдыха, чтобы, даже если ты отсутствуешь, другие могли видеть, как готовить кофе для каждого. Это и есть так называемый управленческий подход к знаниям. Этого достаточно? Нет. Нужно вести статистику, сколько кофе, сахара и сливок расходуется за месяц, и предлагать, как улучшить этот процесс. Этого достаточно? Нет. Например, можно предложить использовать личные кружки вместо одноразовых стаканов, чтобы сократить расходы, и так далее. А как насчет копирования документов? Большинство сотрудников даже спустя несколько месяцев после устройства на работу не знают, как пользоваться ксероксом или телефоном, который стоит у них на столе. Однажды, много лет назад, во время переговоров с новой судоходной компанией, которой мы хотели заменить нашего прежнего партнера из Нью-Йорка, нужно было отправить конфиденциальную информацию. Это был крайне важный документ, поэтому я поручил его отправку заместителю начальника отдела. Однако вскоре выяснилось, что наш прежний партнер каким-то образом узнал содержание этого документа. Как оказалось, сотрудник по ошибке нажал не ту кнопку быстрого набора на факсе, и документ отправили не туда. Ущерб, который понесла компания, был равен нескольким годовым зарплатам этого сотрудника. Поручение сходить в банк. Однажды из-за того, что ответственный сотрудник вовремя не оплатил муниципальный налог, ущерб компании составил несколько десятков миллионов вон. Это произошло потому, что поручение оплатить налог было воспринято как незначительное. А как насчет организации документов? Это история времен DOS, задолго до появления Windows от Microsoft. Тогда жесткие диски были очень дорогими, и программы обработки текстов для DOS экономили каждый байт, из-за чего длина названий файлов была ограничена. К нам в компанию устроился человек с большим опытом работы в одной из ведущих юридических фирм Кореи. Через полгода, когда я проверял файлы на его компьютере, я едва не лишился чувств. Все файлы были названы 001, 002, 003 и так далее. На мой вопрос он ответил: «В юридической фирме мы делали так же». Как в таком порядке вообще можно понять, какой документ где лежит? Ошибки, возникающие из-за невнимательности к мелким задачам, нередко приводят к серьезным убыткам для компании. Но ответственность за это обычно ограничивается написанием объяснительной или простым «извините». А когда совершивших оплошность сотрудников строго ругают, они оправдываются: «Но ведь я не специально». И все же, несмотря на это, они заявляют, что не соглашались выполнять такие мелочи. Хотите поручение поважнее, но не можете справиться с простейшими заданиями? Не смешите меня. Японская компания Japan Nidec, расположенная в Киото, производит высокоточные микромоторы и ежегодно зарабатывает более 300 миллиардов йен. Там новички в течение первого года обязаны убирать туалеты. Президент компании Накамори утверждает: если человек не способен нормально убирать, он не сможет выпускать новый продукт. И это правда. Если вы не можете качественно выполнить такую простую задачу, то какие дела вам вообще можно поручить? Люди, которые презирают мелкие поручения, часто прикрываются своей гордостью. Они говорят: «Я не ради этого устроился на работу». Какая еще гордость? Гордость человека с университетским дипломом? Перестаньте делать вид, что вы лучше других, и оглянитесь вокруг. Высокомерных людей мы еще называем «задирающими нос». Вы любите таких людей? Скорее всего, нет. А теперь задумайтесь, если вы сами ведете себя так же, как к этому относятся окружающие? Если у вас действительно есть гордость, идите на нижние позиции. Схватите тряпку первым, выполняйте, казалось бы, незначительные задачи с радостью, тщательно и без ошибок, и люди начнут вас уважать. Постскриптум. Даже накопив значительные средства, начиная новый бизнес, я всегда надевал рабочую одежду и выполнял самые базовые задачи. Только так можно полностью понять процесс в мельчайших деталях. Если вы не способны качественно выполнять мелкие поручения, если считаете, что этим должны заниматься менее способные люди, вы думаете, что сможете заниматься бизнесом? Хотите зарабатывать деньги? Бросьте мечтать. Люди, которые спровоцировали аварию на Чернобыльской АЭС, были малоопытными сотрудниками ночной смены. Руководители, управляющие рабочими процессами, всегда должны тщательно проверять и перепроверять, как выполняются задачи, которые они поручают своим подчиненным. Многие несчастные случаи на производстве происходят из-за того, что специалисты по технике безопасности ограничиваются лишь передачей инструкций, но не следят за тем, выполняются ли они фактически. Даже если потенциально опасную задачу выполняют двое, ошибка или халатность одного из них могут привести к катастрофе. В какой бы стране это ни происходило, рассчитывать на то, что сотрудники на низших должностях будут идеально выполнять свои обязанности, не стоит.